Глава 6. Брючный костюм цвета слоновой кости, белоснежный топ и светлые туфли-лодочки. Окинула взглядом свой образ в зеркале, добавила крупные серьги с позолотой и убрала волосы в высокий хвост. Пара капель парфюма на запястье, и я, прихватив сумочку, вышла из номера. Довлатов ожидал меня уже в холле. Такси, и снова предложена рука. Кивнула, сдержанно улыбнувшись, и взяла его под руку. Под кожей тут же прокатились слабые импульсы тока. Это было непривычно находиться настолько близко. Изнутри снова поднималась волна, порождающая волнение и трепет. Бросила взгляд на Довлатова и едва не с болью в груди скривилась, наблюдая его безупречный стиль. Нельзя быть настолько манящим. Это должно быть запрещено на законодательном уровне. Темно-серый костюм сидел на нем как вторая кожа. Максимально органично. Белоснежная рубашка с расстегнутыми двумя пуговицами сверху, что давало легкий налет небрежности. Такой же, как и в будь-то случайно выбившихся прядях, светло-русых волос с природным оттенком пепла. Ходячий объект для воздыхания. Как от этого спастись? Подскажите кто-нибудь. Ну, пожалуйста. На его запястье часы в строгом минималистичном стиле. Особый вид моей личной пытки. Мой долбанный фетиш. Мужские руки. И Довлатов был в первой строчке рейтинга самых сексуальных рук. Господи, куда меня снова несет? Спасите! Где этот, сука, Голицын? Пусть хоть он переключит мое внимание. Видимо, там наверху кто-то услышал мою просьбу, и появление Голицына не заставило себя долго ждать. Василий Петрович предстал пред нами, едва мы переступили порог комплекса. Невысокий, коренастый, уже лысеющий мужчина с широкой улыбкой на лице и изрядным запасом шуток в кармане. За время работы на Довлатова я видела его раза 4, но ни разу не видела его в плохом настроении. «Захар, рад тебя видеть!» И они пожали руки в приветствии. «Алена Витальевна, мое почтение!» Он улыбнулся и жестом попросил мою руку, оставив короткий поцелуй на тыльной стороне ладони. Улыбнулся. «Что ж, добро пожаловать в мир авто, дорогих, и не очень. Может, что приглянешь себе новенького, Захар? Я буду только рад тебе угодить». «Обязательно посмотрю ассортимент», — привычно сдержанно ответил Довлатов. «Отдыхайте, веселитесь, 5 минут и начнем. После скучной официальной части будет фуршет, выступление пары певичек, танцы, манцы, обжиманцы. На втором этаже я оставил за вами столик с прекрасным видом. Надеюсь, угодил». «Благодарю», — произносит Захар Александрович. И это еще одна раздражающая черта в Довлатове. Краткость, мать ее, и чаще всего там, где она не нужна. «Спасибо, Василий Петрович», — я искренне улыбнулась Голицыну. «Ален, если он тебя обижает, у меня есть для тебя место исполнительного директора», — заговорщическим тоном произносит Голицын, подмигнув, заставляя меня рассмеяться. «Василий Петрович, не расшатывайте мне коллектив». «Ой, Довлатов, у тебя расшатаешь, ага. Скорее мозоли набью. Ладно, я пошел исполнять роль радушного хозяина. Надеюсь, вам все придется по душе». И он, откланявшись, скрылся в толпе, переключаясь на других гостей. В целом все было на высшем уровне. Единственный момент, который меня не устроил, это то, что отведенный нам столик на втором этаже был на двоих. К нам никого не подсадили. Жизнь явно испытывает меня на прочность. Вкусная еда, шикарное шампанское, зрелищное представление приглашенных артистов. Мне все нравилось. Я, можно сказать, этим наслаждалась, но напоминая себе, что это работа. Напомнил мне об этом и телефон. На экране высветилось сообщение от Терентьева, и я едва не выругалась вслух, прочитав присланное. Набрала его номер. «Влад, убери Голубеву. Она не может быть руководителем проекта», — произнесла, как только он взял трубку. Произнесла максимально сдержанно, хотя внутри уже изрядно закипала. Ибо еще 3 дня назад проговаривала ему всю инфу касаемо Голубевой и этого грёбаного проекта. «Кроме нее никто не потянет, и...» «Да мне пух, плевать, Терентьев!» — процедила сквозь зубы, стараясь не взорваться. «Сейчас не тот момент, когда я могу себе позволить. Вот совсем не тот. Я тебе еще 3 дня назад говорила разгрузить ее по максимуму. У нее мать в центре паллиативной помощи. Она хочет последние дни с ней побыть, а ты, сука, ее руководителем проекта ставишь. У тебя мозги есть? Выняли Оливье из черепной коробки». «Я понял», — спокойно произнес Влад, быстро осознав свою ошибку. А я, скинув вызов, потянулась к шампанскому, в несколько глотков осушив бокал. Довлатов смотрел пристально, практически прожигая меня взглядом своих ледяных глаз. Если бы не злость, кипевшая сейчас в моих венах, я 100% бы покрылась инеем. «Владу надо в отпуск, тупить часто стал», — произнесла, откинувшись на спинку стула. Довлатов же жестом подозвал официанта и снова перевел взгляд на меня. Официант профессионально быстро заменил мой опустевший бокал на полный, спросил, не нуждаемся ли мы в чем-то еще, получив отрицательный ответ, удалился. Терентьев не опиздюливался давно, вот и подтупливает. Ему порой надо прописывать, чтоб работал, а не хернёй занимался. Кивнула, соглашаясь, и вернулась к морепродуктам в своей тарелке, стараясь успокоиться. Находиться столько времени рядом с Довлатовым и так было испытанием для моей нервной системы. Надо как-то себя отвлекать, а то кукуха моя улетит, строить розовые замки и кататься на белых единорогах. Выступление известного коллектива с новогодней зажигательной композицией позволило переключиться на более-менее позитивную волну. Жаль, что дальше заиграла лирика, и танцующие гости начали разбиваться на пары. А я снова потянулась к шампанскому. «Потанцуем?» — внезапно произнес Довлатов, и я в удивлении приподняла бровь. «Это что, шутка какая-то?» «Вы весь вечер бросаете взгляды в сторону танцующих», поведя уголком губ, добавил, «и отбиваете ритм ногой». Черт, я даже этого не заметила. Очевидно, не только я его считываю, но и он меня. Нервно сглотнула от мысли, что еще он мог заметить. «Извините», — произношу, понимая, что это может быть довольно раздражающим. «Пошли». Он неожиданно встает со своего места и протягивает мне руку. Отставив бокал, покорно поднимаюсь, продолжая охреневать от происходящего, одновременно вкладывая свою ладонь в его и ощущая, как миллион нервных окончаний тут же встает в стойку. Мы идем в сторону танцующих, и я упорно мысленно твержу, что это всего лишь танец, просто танец. Но сердце уже упорно отбивает чечётку. Довлатов не тот, кому я имею право испытывать хоть какие-то чувства. Он мой начальник, от него зависит моя зарплата, и вообще это не тот мужчина, с которым может что-то получиться. Ему нужна ледяная королева, с таким же практически нулевым уровнем эмоций. Это будет идеальная пара, гармоничная. Но несмотря на то, что разум истошно вопит, твердя очевидные вещи и правильные установки, моему сердцу на это полностью плевать, особенно сейчас, когда его рука скользнула по моей спине, а серые глаза смотрят прямо в мои. Глупое сердце пропускает удары, замирает на мгновение, чтобы снова зайтись в ускоренном ритме. А край ближе, чем кажется.